1968 году он почувствовал приближение смерти и начал постоянно говорить о ней. Последние телесные силы оставляли его. После праздника Успения Божией Матери, 15 августа, он слег и пил одну только воду, так как чувствовал внутренний жар. Однако, даже находясь в таком состоянии, он по-прежнему не хотел, чтобы кто-нибудь жил рядом с ним и препятствовал его непрестанной молитве. Когда приблизилась последняя неделя его земной жизни, он попросил меня остаться с ним, потому что нам вскоре предстояло разлучиться, ибо он должен был отойти в жизнь вечную. Однако даже на протяжении этих 10 дней он не оставлял меня возле себя на все время, но после того, как я оказывал ему небольшую помощь, просил меня уходить в соседнюю келейку и там молиться. Так как он неподвижно лежал в кровати, лишившись последних телесных сил, и не мог подняться, чтобы пойти в храм Честного Креста, где с благоговением служил литургию на протяжении многих лет, то попросил меня принести ему для утешения крест со Святого Престола. Когда он увидел крест, его глаза засияли. С благоговением, облобызав его, он сжал его в своей руке крепко, со всей силой, которая у него оставалась. Я перевязал крест стебельком василька и говорю ему: «Старче, хорошо пахнет?» Он мне ответил: «Рай, дитя мое, пахнет намного лучше». В один из последних дней его жизни я вышел, чтобы принести ему немного воды. Когда, вернувшись, я открыл дверь и вошел в келью, он вдруг посмотрел на меня и с удивлением спросил: «Ты святой Сергий?» «Нет, старче, я Паисий». «Только что, дитя мое, здесь была Божия Матерь, святой Сергий и святой Серафим. Куда они пошли?» Я понял, что что-то произошло, и спросил: «Что тебе сказала Матерь Божья?» «Отойдет праздник, и она меня заберет». То был вечер накануне Рождества Божией Матери, 7 сентября 1968 года. И через 3 дня, 10 сентября, старец упокоился в Господе. За день до своей кончины он сказал мне: «Завтра я умру, и хочу, чтобы ты не спал, и я мог бы тебя благословить». В тот вечер мне было особенно жаль его, потому что он принял на себя труд 3 часа непрестанно держать свои руки у меня на голове, благословляя и лобызая меня в последний раз. В благодарность за воду, которую я поднес ему напоследок, он сказал мне: «Возлюбленный мой Паисий, мы, дитя мое, будем иметь любовь во веки веков. Любовь наша имеет великую цену. Ты будешь молиться здесь, а я на небе. Верую, что Бог помилует меня, потому что 60 лет, дитя мое, я, будучи монахом, непрестанно повторял: Господи, Иисусе Христе, помилуй меня». Также он сказал: «Теперь я буду служить в раю. Ты же молись здесь. Я каждый год буду приходить, чтобы повидаться с тобой. Если ты останешься в этой келье, я буду рад. Однако, как Богу угодно, дитя мое. У меня здесь есть припасы, консервы на 3 года». И он показал мне 6 маленьких баночек сардин и 4 баночки кальмаров, которые кто-то давно принес ему и которые остались у него лежать на том же месте, куда их положил посетитель. Для меня этих консервов не хватило бы и на неделю. Старец повторял: «Мы, дитя мое, будем иметь великую любовь во веки веков, и я буду каждый год приходить повидаться с тобой». Из его глаз все время лились слезы. Воистину, те последние 10 дней, которые я находился возле старца, были для меня самым большим благословением Божиим, так как за это время я получил большую пользу, чем в любой другой мой приход сюда, ибо мне была дана возможность немного пожить рядом с ним и лучше узнать его. Наибольшее впечатление на меня произвело то, насколько сильно его волновал вопрос спасения души. Рядом с его кроватью лежали приготовленные письма, которые мне сразу же после его смерти следовало разослать почтой его знакомым епископам, чтобы они его поминали. Он завещал мне пригласить епископа, чтобы тот прочитал над ним разрешительную молитву. Также он заповедал оставить его в могиле до второго пришествия Христова и не вынимать из земли. Согласно традиции, на Святой горе Афон кости всех умерших монахов извлекают из могилы через 3 года после смерти. Я сообщил в монастырь, что наступили последние часы отца Тихона, и оттуда пришел отец Василий, чтобы вместе со мной приготовить его к отшествию. Было видно, как мало-помалу старец угасал, словно лампада, в которой масло заканчивается и остается только в фитиле, так что огонь делает уже свои последние вспышки. Освященная его душа отошла от нас, оставив нам свое тело и невосполнимую пустоту. Прошло целых 3 года, но он мне не являлся. У меня уже начали возникать помыслы, может, я в чем-то согрешил. Однако через 3 года он посетил меня. Если старец подразумевал, что каждый год начнется через 3 года, это меня очень утешает. Тогда выходит, что причина задержки была не во мне. Итак, первое посещение было 10 сентября 1971 года после полуночи. Творя молитву Иисусову, я внезапно увидел старца, входящего в келью. Я бросился ему в ноги, обнял их и начал с благоговением лобызать. Однако непонятным для меня образом он высвободился из моих рук. Я лишь увидел, как он вошел в храм и исчез там. Конечно, любой растеряется, если с ним произойдет такое, так же, как не сможет объяснить этого с помощью логики, почему это и называется чудом. Я сразу же зажег свечу. Когда все это произошло, у меня горела одна только лампада, чтобы отметить в календаре день появления старца и запомнить его. Когда я увидел, что то был день смерти отца Тихона, 10 сентября, очень огорчился и начал укорять себя, что совершенно об этом забыл. И верю, что добрый отец простил меня, так как весь тот день от рассвета до заката у меня в Каливе были посетители. Я забегался, устал и совершенно обо всем забыл, иначе бы я что-нибудь предпринял, чтобы самому получить пользу и старцу доставить маленькую радость всенощной молитвой. Не знаю, являлся ли он другим до того, как впервые посетил меня. Во всяком случае, один раз он явился в моей келье одному незнакомому мне монаху, жившему ранее в монастыре Каракаллы, отцу Андрею. Тот пришел ко мне в келью, чтобы я помог ему в одном деле. При этом ни я его не знал, ни он меня. Он ожидал меня снаружи, под маслиной, думая, что меня нет дома. Я же был в мастерской, и меня не было слышно, я покрывал лаком иконки. Закончив дело, я запел «Святый Боже» и вышел. Когда отец Андрей увидел меня, с ошеломленным видом рассказал следующее. «Пока я ждал тебя под маслиной, веки у меня смежились, однако я продолжал все чувствовать. И вот вижу я некого старца, выходящего вон из тех кустов розмарина, и он мне говорит, «Кого ты ждешь?» Я ему отвечаю, «Отца Паисия». Старец сказал, «Он здесь», и показал пальцем на келью. «В тот момент я услышал, как ты поешь «Святый Боже», и ты вышел». «Отец Паисий, это должно быть какой-то святой. Я это сразу почувствовал. Такое я уже видел и раньше». Тогда я рассказал ему немного о старце и сказал, что там, за кустами, находится его могила. Вокруг нее я посадил кусты розмарина, которые выросли и скрыли ее, чтобы его останки не попирали ногами, ибо он завещал не вынимать их из могилы. Думаю, из того немногого, что я упомянул и что рассказал о жизни честного старца, многое поймут те, которые имеют опыт духовной жизни. Те, которые живут смиренно и незаметно, понимают, насколько несправедливо видеть святых одни только внешние добродетели, которые нельзя скрыть, и только их описывать, тогда как настоящее духовное богатство святых является для нас почти неизвестным. Жизнеописание старца составлено 26 мая 1977 года в день памяти святого апостола Карпа в келье Честного Креста монастыря Ставроникита. Слава тебе, Боже, монах Паисий.